Глава 18. «Нет», — чуть подумав, ответил Шарьерана. «В смысле, не будет. Давайте ваше решение. Только вы мне сначала расскажите про палантиры, ладно?» «Сколько угодно. Это тоже магические кристаллы. Вас с вашими ограничениями по части магии они могут заинтересовать только в качестве системы связи. Все, что окружает один кристалл, может быть передано другому. Изображения, звуки, запахи, подчеркиваю. Передается не информация об этом окружении, а оно самое. Как это происходит, понять довольно сложно, да и вам ни к чему. Мысли и чувства, понятное дело, никуда не передаются, это все басни. Палантир может работать на прием, на передачу и на двустороннюю связь. В принципе, возможен одновременный контакт между несколькими кристаллами, но это очень сложно. А выглядит он как? Шар из дымчатого хрусталя размером с голову ребенка. Ага, по крайней мере компактен, уже плюс. Тогда значит так. Семерка палантиров и зеркало составляют комплементарную пару, и порознь не существует, верно? Поэтому можно вместо самого зеркала скинуть в аэродруин палантиры, и результат будет тот же самый. А вы мне сейчас дадите информацию, где их искать. Это законно? Остроумно. Только вот, к сожалению, технически невыполнимо. Во всяком случае, по моему разумению. Вам ведь нужна вся семерка без изъятия, иначе ничего не выйдет. А некоторые из палантиров практически недосягаемы. У нас в Мордоре один единственный, и с ним проблем нет. Палантир Денетера, надо думать, прибрал к рукам Арагорн. Саруманов достался Гэндальфу. Ну, до этих пусть теоретически добраться можно. Итого три. Но есть еще палантир закатных эльфов. Тамошний владыка Кирдан хранит его в башне Эмин Бераида. Чем это для вас лучше, Лориэна? Только что путь длиннее. Ну и, наконец, палантир Озгилиата. Сброшенный некогда в воды Андуина, где его теперь искать? И еще два арнорских, из Аннуминаса и из башни Амансул. Эти прибывают на затонувшем корабле, на дне льдистого залива. Если хотите, могу сообщить вам точные координаты, но решительно не вижу, чем бы это могло вам помочь. Халадин почувствовал, как у него зарделись кончики ушей. Нахальный щенок. Вознамерился в 3 минуты решить задачу, которую величайший математик всех времен обмозговывает уже, небось, не первый год. Так что он несказанно удивился, услыхав слова Шарьераны. «Вы молодец, Халадин. Право слово. Я сейчас только по-настоящему успокоился. Значит, вы все-таки взялись за складывание этой головоломки, и теперь вас ничто уже не остановит». «Да, ловко вы меня в это дело втравили», — пробурчал он. «Ничего не скажешь». «А, кстати, где спрятан наш, мордорский палантир? Это я так, на всякий случай». «А вы попробуйте догадаться сами. Церлок вас за этот месяц, небось, чему-то научил, нет?» «Ну вы и задачки ставите. Хоть скажите, когда его прятали?» «Сразу после Кармаленской битвы, когда стало ясно, что Мордор падет». «Ага». Он на пару минут погрузился в размышления. «Значит так. Сначала, где его заведомо быть не может?» «Во всех ваших убежищах, партизанских базах и прочее, и прочее. Объяснять надо?» «Мне нет. Давайте дальше». «В самом Барадуре со всеми его замечательными тайниками прятать нельзя. Впереди штурм и пожары». «Логично». «Переправлять за границу стрёмно. Во-первых, именно в это время, сразу после Кармалена, 1000 раз попадешься на дороге. Во-вторых, кто его знает, как поведут себя после поражения тамошние агенты». Хотя спрятать его, к примеру, в Минас Тирити было бы весьма соблазнительно. Ну, ладно, принимается. Пещеры, заброшенные шахты, старые колодцы исключаем. Вокруг таких мест отирается куда больше случайного народу, чем обычно думают. По той же причине нельзя его утопить, привязавши к буйку в каком-нибудь симпатичном заливчике Нурнона. Рыбаки — люди любознательные. Опять верно. Короче говоря... Я, пожалуй, закопал бы его в глухом, безлюдном и совершенно неприметном месте в горах или в пустыне, хорошенько запомнив ориентиры. Хотя, конечно, тут есть свой риск. Придешь за ним 5 лет, а валун, под которым он лежал, вместе со всем склоном снесло в речку оползнем. Или нет? Стойте! Вот еще замечательный вариант. Заброшенные руины с настоящими тайниками вдали от всякого жилья, куда нормальный человек в жизни не полезет. Ну, вроде Минас Моргула или... «Долгулдура». «Да...» — протянул Назгул. «Вам палец в рот не клади. Все точно. Долгулдур. Я сам его тогда и отвез. Туда, на планере, обратно пешком. Один ведь. Планерную катапульту запустить некому. Палантир переведен в режим «прием» и невидим для остальных кристаллов. Лежит он в тайнике за шестиугольным камнем задней стенки камина в большом зале. Обшит рогожей серебряной оплеткой. В руки можно брать безбоязненно. Пазы тайника появляются при одновременном нажатии на соседний, ромбический камень и на левый нижний в каминном своде. До него можно дотянуться только ногой. Вы запоминайте, повторять не буду. А я мог бы воспользоваться этим палантиром? А почему нет? Ну, кристалл-то магический. А вы вроде говорили, что я никакой магии не должен иметь касательства. Кристалл магический, терпеливо объяснил Шарьярана. А связь нет. Если вы, к примеру, будете использовать палантир в качестве грузила для сети, то пойманные рыбки не станут от этого волшебными, исполняющими три желания. Тогда уж одно к одному расскажите, как им пользоваться. Ну и с кем вы собрались через него общаться? С Гэндальфом? Впрочем, это ваше дело. В принципе, ничего сложного тут нет. В оптике разбираетесь. В пределах университетского курса. Все ясно. Тогда лучше на пальцах. Внутри палантира есть две постоянно горящие оранжевые искорки. Соединяющая их линия соответствует главной оптической оси кристалла. Халадин молча слушал объяснение Назгула, удивляясь тому, с какой четкостью тот рассовывает всю эту сложную и весьма объемную информацию по полочкам его памяти. Дальше начались вещи совсем уж диковинные. Темп объяснений Шарьярана стремительно нарастал, а может, это время замедлялось, и он теперь и этому бы не удивился, и хотя мозг Халадина в каждый отдельный миг воспринимал лишь одну единственную фразу, смысловой иероглиф, не имеющий связи с контекстом, он был абсолютно уверен. В нужную минуту все эти сведения о партизанских отрядах Хмурых Гор и о дворцовых интригах в Минастирите, о топографии Лориана и о паролях для связи с мордорскими резидентами во всех столицах Средиземья незамедлительно всплывут в его памяти. И когда это внезапно окончилось, и стоянку затопила вязкая, будто бы загустевшая от холода предутренняя тишина, первой его мыслью было немедленно разыскать в аптечке Элаара яд и дальше уже никогда с ним не расставаться. В жизни случается всякое, а он теперь осведомлен о таких вещах, что ни при каких обстоятельствах не должен попасть в руки врага живым. «Халадин!» — окликнул его Шарьярана. Голос был непривычно тих и прерывист. Казалось, будто Назгул задыхается от долгого подъема. «Подойди ко мне». «Да ему ведь совсем скверно!» — запоздало сообразил он. «Как же я сам не заметил? Полено бесчувственное! Что с ним?» «Похоже, сердце. Мысль эта, сердце призрака, отчего-то не показалось ему нелепой ни в то мгновение, ни в следующее, когда он отчетливо понял. Все. Благо уж чего-чего, а умирающих он за эти годы нагляделся досыта. Голова сидящего Назгула бессильно качнулась, и он прикоснулся к плечу опустившегося перед ним на колени человека. «Ты все понял? Все, что я тебе сказал?» Халадин лишь кивнул. В горле застряло что-то шершавое. «Больше мне дать тебе нечего. Прости, только еще кольцо». «Это из-за меня? Из-за того, что вы мне...» «Даром ничего не дается, Халадин. Погоди, дай-ка я об тебя обопрусь. Вот так. Время уже кончалось, но я успел. Все-таки успел. Остальное теперь не важно. Дальше пойдешь ты». Шарьярана некоторое время молчал, собираясь силами, потом заговорил, и речь его почти что обрела прежнюю плавность. «Сейчас я сниму заклятие со своего кольца и... словом, меня не станет. А ты возьмешь его и получишь право в случае нужды действовать именем Ордена. Кольцо Назгула отливают из иноцерамия, редчайший благородный металл. На треть тяжелее золота, ни с чем не спутаешь. Люди боятся этих колец и правильно делают. Твое же будет чистым, никакой магии. Но знать об этом будешь только ты. Не испугаешься?» «Нет, я ведь хорошо запомнил. С человеком, который не боится, ничего случиться не может. Это и вправду древняя магия?» «Древнее не бывает». Он внезапно понял, что Шарьярана пытается ему улыбнуться, и не может. Темнота под его капюшоном, недавно еще переменчивая и живая, как ночной ручей, стала похожа на брикет угольной пыли. «Прощай, Халадин. И помни, у тебя в руках есть все, что нужно для победы. Повторяй это как заклинание и ничего не бойся. А теперь держи и отвернись. Прощайте, Шарьярана. Все будет как надо, не беспокойтесь. Бережно приняв из рук Назгула тусклое, тяжелое кольцо, он послушно отошел в сторону и не видел уже, как тот медленно откидывает капюшон. И лишь услыхав за спиной стон, исполненный такой муки, что сердце его едва не остановилось, вот что означает вся боль мира, весь страх мира, все отчаяние мира, он обернулся, но на том месте, где только что сидел Шарьярана, уже не было ничего, кроме тающих на глазах лохмотьев черного плаща. «Это ты кричал?» Халадин обернулся. Молниеносно повскакавшие на ноги товарищи, барон еще продолжал по инерции вращать вокруг себя зловеще поблескивающее снотворное, хмуро глядели на него, ожидая объяснений.